Глава 6. Я не знаю, где живет Ребров. Мне казалось, что очень далеко. Я не нахожу себе места, на телефон он больше не отвечает. Сижу на диване перед рассыпавшимися на полу бумагами и сна не в одном глазу, хотя должна была уже валиться с ног от усталости. Приседаю и осторожно собираю все листы. Те, что выпали, в папку не возвращаю, а раскладываю на журнальном столике. Внезапный дверной звонок заставляет меня подпрыгнуть на месте. Неужели и правда Ребров? «Привет». Растерянно моргаю на высокого, широкоплечего мужчину с хмурым взглядом и темно-серыми глазами. Короткая стрижка, мужественно ухоженная щетина, черная рубашка натянута на накачанной груди, такие же мощные руки. Как же давно я не видела Реброва. Не узнала бы, если бы встретила на улице просто так. «Я могу войти?» Кладет руку на дверной косяк. «Проходи, я все покажу». Неловкость 80-го уровня. Но если напомнить себе, зачем все это мной было задумано, то становится легче. Цель оправдывает средства. Я должна раскатать Курицына в тонкий слой за то, что он сделал со мной. И со своим бывшим другом тоже. Провожая Руслана в комнату, приглашаю жестом присесть на диван. Но он идет прямиком к столику, где разложены документы. Берет сходу их в руки и начинает перелистывать. «Это все?» «Нет, вот тут еще». Протягиваю ему всю папку. Вот теперь Ребров садится на диван и долго задумчиво переворачивает листы в файлах. Спустя время поднимает на меня взгляд. «Ты знаешь, после этого даже новость про Оксану как-то меркнет. Это что-то плохое для тебя и твоего бизнеса? И почему меня внезапно это волнует? Быть может, потому что я честный человек, а мой муж оказался подлецом во всех сферах. Я теперь еще из-за него стыд испытываю, будто это мой бешеный питомец укусил приличного человека». «Мы в ответе за тех, кого приручили?» «Это очень серьезно». Вновь оглядывает бумаги. «Но мне нужно разобраться, чтобы понять, зачем он подделывал эти документы». Трет подбородок. «У меня к тебе просьба, Лиза. Не говори мужу ничего про находку». «С этим проблем не будет. Я его выгнала и пускать обратно не собираюсь. Разговаривать тем более. Можешь забрать все это, если нужно. Указывай рукой на папку». Валера не заслуживает, чтобы я пыталась защитить его. Если он подделывал документы, рисовал подпись генерального, то с большой вероятностью он нарушил и закон. И именно сейчас мне хочется сполна заплатить Лерычу за его предательство. Просто растоптать его. Если бы стоял рядом, потыкала бы мордой в эти бумаги, как нассавшего на ковер кота. Как же быстро умирают чувства, как только понимаешь, что они были фальшью такое продолжительное время. Как сильно хочется причинить боль в ответ на боль. Моя выпотрошенная изменой душа даже не хочет задумываться о том, как я поступаю и чем это грозит. Спасибо. Ребров встает и берет папку под мышку. Тебе требуется моя помощь. Мне остаться? Остаться? Зачем? Нет, я справлюсь. Если я правильно понял, ты сегодня обо всем этом узнала. В том числе про Оксану и Анну. Да. Взгляда не опускаю. Я не беспомощная жертва. И уже сделала выводы. Он съехал с моей небольшой помощью. На мгновение задумываюсь, висят ли еще на дереве шмотки Валеры, или их уже кто-нибудь снял. Помня характер Валеры, я бы остался. Или, быть может, ты хочешь поехать со мной? С тобой? — опешиваю я. Ко мне. Там ты будешь в безопасности. Я не выдерживаю и горько смеюсь. Прости, Руслан, ты, похоже, что-то не так понял. Мне не нужна помощь, я справлюсь. С Валерой уж точно. Смериваю его оценивающим взглядом. И ты неправильно расцениваешь мой звонок. Я не из тех, кто бросается на первого попавшегося мужчину, чтобы отомстить за измену мужу. А эта фраза внезапно вызывает на лице Реброва загадочную улыбку. Будто я попалась в какую-то ловушку и совсем не поняла этого. Разве я что-то такое говорил? Судя по твоим глазам, ты уже успел вообразить. Нет, Лиза, ты ошиблась. Я приехал к тебе исключительно помочь. Мне не нужна помощь, я справлюсь. И все же, если что-то понадобится... Я тут же вспоминаю Женю, озабоченного моей персоной дружбана, от которого откровенно воротят. Особенно его тупых намеков. Не думала, что Ребров окажется из этих. «Тебе пора, Руслан». Недвусмысленно заявляю я. Хочу остаться одна. Про Оксану и ее роман с Валерой я многого рассказать не смогу, но предлагаю тебе проверить офисные камеры. Там, скорее всего, будет записано время, когда оба уходили с работы. «Я разберусь, не беспокойся». Вновь характерно хмыкает Ребров и чуть прищуривается. Хотя мне и приятно. Ну тогда... Собираюсь уже прощаться, как... «Лиза!» слышится невнятный вопль с улицы. Легок на помине. К моему удивлению, Ребров мгновенно распознает голос своего бывшего друга. Подходит к окну одновременно со мной, и мы смотрим вниз. Перед подъездом стоит темная шатающаяся фигура. «Лиза!» — задирает голову Валера. «Заткнись, придурок!» — раздается от кого-то из соседей. «Вали отсюда!» «Лиза, ты с...» — запинается. «Сама виновата, я тебя и... прощаю!» «Кто-то в стельку», — констатирует Ребров. А я отворачиваюсь от окна. Как же он отвратителен. С каждым своим поступком или словами он пробивает дно все глубже и глубже. Еще немного и окажется в преисподней. «Пожалуй, мне срочно надо на улицу». Руслан предсказуемо расправляет плечи. И на какое-то мгновение мне очень хочется, чтобы он набил морду Валере. Да и право на это он имеет после того, как курица наприходовала Оксану. «Лиза-за!» Как будто бы поет Валера внизу. «Я тебя, ща я как...» Сгребает охапка цветы с клумбы, что так старательно высаживала бабушка-соседка с первого этажа. «Ты за все поплатишься!» Машет букетом и противоречит своим действиям. Ребров качает головой. «Согласна, случай не просто клинический, а уже неизлечимый. Давно я не видела, чтобы муж так сильно напивался. Впрочем, скорее всего, потому что делал он обычно это с друзьями, а не в моей компании. Как раз на таких сходках, куда я приехала. Только сейчас до меня доходит, что на тех сходках на все выходные мужчины могли творить что угодно, а я и не знала». «Заткнись, урод! Я вызываю полицию!» Опять орет сосед. Мы переглядываемся с Русланом. «Слушай, я не хочу, чтобы ты об него пачкал руки. Внезапно для себя заявляю ему». «Прости, но это мужские дела. Ребров протягивает мне папку. Подержи ее, я сейчас». «Руслан!» Пытаюсь остановить его. «Когда он такой, ему бесполезно что-либо говорить, а утром он абсолютно ничего не вспомнит». «Это даже к лучшему. Заявление не напишет». Ребров идет спокойно и неумолимо к двери. И тут мы понимаем, что крики с улицы утихли. Я выглядываю в окно на всякий случай, и Валеры там действительно нет. Неужели передумал и ушел? Со стороны входной двери раздается громкий бум, будто кто-то врезался в нее всем телом. «Вот он и сам поднялся», — разминает руки Ребров. «Держи». Вручаю ему папку назад и иду к двери, чтобы выпроводить почти бывшего уже мужа. «Я сама разберусь с этим ничтожеством». «Лиза, подлиза!» Раздается с той стороны двери. Я резко раскрываю дверь. Валера едва стоит, привалившись к стене. Качается, будто на корабле в шторм. От него мерзко несет спиртным. «Я пришел». Протягивает мне драный веник из поломанных цветов. Их будто дверью лифта заживала. «Извинения принимать». «На колени». Взмахивает рукой, и половина цветов падает. И сам внезапно падает на колени. Поднимает на меня снизу вверх совершенно ничего не понимающий плывущий взгляд. Оценивает букет в своей руке и, судя по выражению лица, пытается продолжить действие, но точно не помнит, какое. «Лизочка, солнышко мое!» Качаясь, ползет ко мне на коленях. «Убирайся, Валер, ты пьян. Пошел вон, или я сама вызову полицию». Он все идет, протирая дорогие брюки коленями. «Я сейчас... сейчас...» Свободной рукой начинает расстегивать брюки, чем вызывает у меня уже полное недоумение. «Напомню, кто в доме, мужик. Вы баба, только так понима...» Падает на четвереньки, но цветы так и не выпускает. Смотрит перед собой, собирая мысли в кучу. «Тут мужик...» Заканчивает неначатую фразу. «И это точно не ты, Валера. Убирайся». «Прости, прос...» Качает головой, поднимается на колени опять, и тут его блуждающий взгляд переходит куда-то за меня. Глаза расширяются самым натуральным шоком, даже несмотря на крайнюю степень опьянения. Кривится. «Проститутка!» И кидает в меня остатки цветов. На лице полнейшее отвращение, будто его сейчас вырвет прямо на преддверный коврик. Я сразу же догадываюсь, как он пришел к такому выводу и кто стоит за моим плечом. «Выкинуть его, дорогая». Ребров подхватывает меня легко за талию и прижимает к себе. «Ты...» Курицын тычет в меня, потом в Реброва пальцем, и я вижу на его лице неимоверную боль от предательства. «Ах, вот теперь ты почувствовал, что мне пришлось пережить». «Шлюха!» кричит и едва не падает, даже стоя на коленях. «Не слушай его, любимая», — говорит Ребров и внезапно целует меня.